«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте. У микрофона Александр Дугин. Вы слушаете программу «Русская вещь». За режиссерским пультом Александр Базаров. Под ложкой звучит музыка московской группы «Ниргуна». Сегодня мы будем говорить о такой теме, как власть и бизнес. Во вторник, на следующей неделе, 25 сентября, в 6 часов вечера, в президент-отеле открывается заседание Евразийского экономического клуба, где в том числе буду принимать участие и я, и многие уважаемые известные политологи, эксперты, представители крупного бизнеса, как раз посвященные этой теме «Власть и бизнес». Наша радиостанция «Русская служба новостей» является информационным спонсором этого проекта, и поэтому сегодня мы как раз будем убьем двух зайцев, поговорим о этой теме «Власть и бизнес в современной России», как изменились отношения между властью и бизнесом при президенте Путина, при президенте Путине, как они сложились при возникновении олигархата в 90-е годы, и как будет между ними развиваться эта диалектика в дальнейшем, после назначения Зубкова и вообще после марта 2008 года. Тема очень важная, живая, в первую очередь она затрагивает крупный частный бизнес, того, кто можно назвать олигархами, но одновременно, поскольку сейчас все больше и больше людей участвует в экономической жизни страны, конечно, затрагивать это будет, я думаю, всех, а косвенно это скажется на жизни практически каждого. Для того, чтобы каким-то представителям серьезных экономических кругов принять участие, или экспертному сообществу, а также журналистам принять участие в этой конференции, вы можете обратиться по телефону 783-6866, 783-6866, в оргкомитет Евразийского экономического клуба, или найти всю информацию на сайте dugin.ru, где мы продублировали на моем сайте dugin.ru всю информацию в преддверии этого довольно важного, с моей точки зрения, мероприятия, круглого форума, фактически заседания Евразийского экономического клуба, посвященное теме власти и бизнес. У нас уже на зубах навязло понятие олигархии. С одной стороны, существует ненависть, такая классовая ненависть, общенародная ненависть к олигархии, к олигархам широких слоев населения, который стал уже притчей во языцах. С другой стороны, существует не менее расхожая идея вот самих представителей олигархов, которые многие сейчас из них скрываются за границей, кто-то отбывает наказание, относительно того, что власть душит свободное предпринимательство. Вот два таких мифа полярных. Большинство считает, что олигархи — это просто дьявол, что это сатанисты, что это мразь, воры, преступники, убийцы, которые подлым способом захватили экономические рычаги правления в стране в 90-е годы, пользуясь неразберихой, и фактически являются источником и авторами всех бед, которые в те годы проходили с Россией. Так думают по соцопросам просто подавляющее большинство россиян, и с этим надо считаться. Все-таки, несмотря на то, что до конца, конечно, народ в таком широком массовом смысле прав не бывает, но нет дыма без огня, видимо, с этим просто необходимо считаться, и что-то в этом есть, в этой позиции. С другой стороны, часть оппозиционной нашей власти интеллигенции убеждена, что наоборот, олигархи это такие, ну, если не ангелы, то просто очень деловые, ответственные люди, которые на фоне полного кошмара, бардака и развала, лени и неспособности широких масс организовать какую-то экономическую внятную политику, и также расступающееся государство, русские национальные традиции, и вот на фоне этого отрицательного процесса, мол, толковые, свежие, с духом предпринимательства люди сумели добиться очень многого, сумели преодолеть очень большие сложности. И сейчас, мол, мстительные середняки через государство с опорой на аплодисменты широких масс, мол, подавляют это небольшое, активное и деловое сословие олигархов. На самом деле, исток российского олигархата заключался даже не в том, что эти люди были уж какими-то настоящими злодеями. Березовский, Гусинский, Ходорковский, да и ныне действующий Дерипаска, Фридман, Авен, Потанин. Олигархи далеко не все в прошлом. Олигархи — часть нашей политической жизни, экономической жизни. Так вот, далеко не все, не сами эти люди, хотя они, безусловно, представляют собой очень хищных и жестких персонажей, не они были источником зла. В советское время они тихо трудились на своих скромных или не очень скромных постах, в лучшем случае фарцевали майками, какими-то там кальсонами, успешно, может быть, нет. Кто-то продавал антиквариат, кто-то забивал косяки, поскольку принадлежали к золотой молодежи. В принципе, не кое-кто принадлежал из них к золотой молодежи. Кто-то работал в органах советских, в комсомольских организациях. И, в принципе, звезд с неба не хватали, пока государство более-менее функционировало, более-менее справлялось с определенной задачей, то и они были на своих таких скромных местах. И лишь колоссальное разложение самой государственной системы, крах советской модели управления, крах советской идеи, советской идеологии, советской нравственности, советской морали в том числе, то есть мировоззрение как такового и государственности позволил этому типу активных, циничных, безусловно, очень относительно воспринимающих нравственные нормы людей, позволил им подняться до их высот. Они воспользовались ситуацией, как могильные черви пользуются тем, что труп, тело не способно сопротивляться, его покинула душа, его покинул дух, и оно оставлено им на откуп. Попробуй червь там здорового, живого человека, даже еще там, может быть, даже больного, но все-таки живого, попробуй его укуси или попробуй его есть. Но на самом деле тут же этого червя отгонят. Но когда все, когда система рушится, то подобного рода паразиты действительно становятся хозяевами игры, но это означает не только то, что они плохие, например, а то, что мы пришли к концу определенной социальной системы. Эта социальная система пала не потому, что столкнулась с какой-то с другой моделью, не проиграла в конкуренцию внутренним политическим силам. Она просто разрушилась сама по себе под воздействием внутренних циклов. Это другая тема. И, по крайней мере, тогда-то и возник олигархат. Тогда-то и возник российский бизнес. Российский бизнес и российский олигархат, как его вершина, как его наиболее яркое проявление, это следствие коррупции и краха социально-политической, исторической государственной системы. Если бы не было вот этого вырождения, разрушения, эти существа, эти люди, эти фигуры никогда бы не получили того, что они получили. На самом деле немыслимо считать, что то, что они приобрели, и те позиции, которые они заняли в обществе, это просто продукт их личной, только их личной инициативы. Они смогли эту инициативу в той мере реализовать, в которой они реализовали, только благодаря разрушению всех социально-политических, нравственных, социальных, этических, идеологических, экономических норм. Но в этой ситуации тотального краха, которая, в общем, была их активом, они смогли оседлать вот этот процесс. Энтропия, вы знаете, падение, скажем, системы, переход системы на более низкий уровень всегда сопровождается выделением энергии. Это мы знаем по физике. Так вот, когда государство переходило с более высокого уровня организации на менее высокий уровень, из этого высвобождалась энергия. Энергия, воплощенная в возможностях, в средствах, в деньгах, в неких открывающихся перспективах политических и экономических афер для взлета. И определенные категории людей, идеалистической жилкой и с такими жесткими качествами волков, действительно в этот период фактически не просто поднялись и приобрели вес, который никогда бы не смогли получить в более нормально функционирующей системе, но оседлали энтропию, извлекли максимальную выгоду для себя лично из процессов разложения, и в какой-то момент, казалось, что в 90-е годы, вот группа этого воронья, которая, собственно говоря, поднялась на факте умирания социально-политической системы через сокращение страны, вспомните, какая у нас была страна-то, Варшавский договор, если приплюсовать, который мы стратегически контролировали, мы почти треть, если не больше, мирового пространства фактически имели под своим собственным контролем. Потом мы сузили сузились, распустив Варшавский договор, до маленьких границ СССР, а потом и дальше, до Российской Федерации. Да этот процесс не заканчивался, и в 90-е годы чеченские сепаратисты, не, кстати, без определенного благожелательного отношения про западной либерально-демократической реформаторской верхушки в России, они продолжили этот процесс. И на каждом из этих падений, на каждом из этих этапов деградации вот эти олигархические структуры наживались. Известно, как Березовский использовал чеченскую проблему, сейчас об этом очень много написано, но и все остальные, чем бы они ни занимались, нефтью или лесом, алюминием или банковской деятельностью, в основном извлекали свою сверхприбыль через эксплуатацию этого развала. Развала геополитического, развала идеологического, развала промышленного, развала экономического, развала социального, развала исторического. И в какой-то момент, когда вот появилось такое известное явление, как семибанкирщина, эти ведущие между собой постоянные олигархические войны силы стали настолько мощны, безнаказанны и влиятельны, что, по сути дела, начался процесс приватизации государства. Они подчинили себе процессы разложения, поставили это на поток, и возник амбициозный план создания просто такого, собственно говоря, это и есть олигархия. Олигархия — это правление малых, правление нескольких. Олигос — это некоторые. И вот олигархические структуры — это не просто богатые люди или даже очень богатые люди, а это маленькое количество очень богатых людей, которые хотят основать на базе этого богатства, как правило, добытого неправедным путем и в силу исторического кризиса, обосновать на нем свою политическую власть. Олигархия — это понятие не экономическое. Это понятие, скорее, даже политическое, поскольку здесь есть термин «архия», а по-гречески «архе» — это начало, власть. Поэтому те немногие, которые основываясь на своих неправильно добытых сверхкапиталах и сверхприбылях, пытались подчинить себе политическую власть в российском государстве, вот это и есть олигархия. И этот процесс на самом деле сопровождался идеологическим оформлением. Вот очень важно, что власть олигархии в России приобрела либеральные или правоэкономические черты. Не столько даже потому, что сами олигархи были либералами по убеждению или сторонниками там, американской, западноевропейской культуры. Я думаю, что они были на самом деле просто оппортунистами. Но поскольку необходимо было внедрить жестко антисоветские экономические модели, разрушить левую советскую, инерциально-советскую идеологию, то был выбран вот этот прагматический инструмент либерализма. И либеральные партии, либеральные движения, либеральные политологи, либеральные эксперты, либеральная интеллигенция стала таким нанятым пишущим классом. Они просто на службе олигархии. Олигарха скупила либеральная, быстренько поставила его под свой контроль и пользовалась этим либеральным дискурсом, либеральным разговором для того, чтобы укреплять свои позиции и обосновывать свои властные претензии. Это не имеет отношения, я уж не говорю никакой демократии, потому что олигархия — это власть немногих, не власть никак не народа, это власть именно избранных, власть маленькой группы людей, нескольких людей, которые, как правило, остаются в тени. Таким образом, это антидемократическая форма политического устройства, с одной стороны, с другой стороны, это, безусловно, даже к либерализму имеет очень малое отношение, поскольку олигархи мгновенно сложились в монополии, и эти монополии препятствовали, на самом деле, развитию среднего и мелкого бизнеса. Наоборот, были одной из причин, почему в России средний класс, о котором столько говорили как раз либералы, и тормозился. Олигархи, на самом деле, выполняли свою собственную стратегическую модель и выстраивали отношения между государством и бизнесом в своих собственных интересах. Модель была такая: нам, олигархам, все, государству наш инструмент. Государство должно просто защищать нас, олигархов, от таких возможных проблем с собственным народом. К этому сводилась модель Авина, которую написал приблизительно из Альфа-группы, с программную статью в таком духе о значении либерализма. И к этому сводилась модель Михаила Ходорковского, который, правда, пошел дальше. Он сказал, что олигархи — это не просто национальное явление, а транснациональные. В России они представляют вот у золотой миллиард, у успешно развивающийся западный бизнес, и поэтому должны получить статус такой колониальной администрации, имеющей превосходство над национальной администрацией и чиновничеством. Я вот перед посадкой с Михаилом Борисовичем Ходорковским встречался, и он как раз рассказывал мне примечательную вещь. Он говорит, Путин не понимает, что национальная экономика, национальные государства обречены, и что только транснациональные монополии и мы, представители сверхуспешного олигархического меньшинства, способны обеспечить модернизацию российской экономики, российской промышленности. Вот какая была модель отношений власти и бизнеса, но я тогда скромно сказал, что, знаете, может быть, Владимир Владимирович, наоборот, очень хорошо вас понимает, и дальнейшее развитие событий показало, что оказался я прав. Путин прекрасно понимал, что имеет в виду Ходорковский, но он был совершенно категорически не согласен. Так вот, эпоха олигархата вместе с приходом Путина к власти начала клониться к закату. И, собственно говоря, в течение двух сроков своего правления президент Путин фундаментально изменял отношение бизнеса и власти. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». Напоминаю, что в преддверии Евразийского экономического клуба, заседания, посвященного власти и бизнесу, эволюции их отношений в современной России, которое состоится в президент-отеле в этот вторник, 25 сентября в 6 часов, и чьим информационным спонсором является наша радиостанция, Русская служба новостей, мы как раз и говорим на тему власти и бизнес. Тот, кто хочет принять участие из представителей бизнес-структуры или экспертного сообщества или прессы, могут обратиться по телефону 783-6866 в оргкомитет Евразийского экономического клуба. Мы же сейчас говорим о том, что в 90-е годы олигархи, добившиеся колоссального экономического влияния в стране за счет эксплуатации таких системных, исторических моделей коррупции, распада советской системы, они поставили перед собой задачу приватизировать государство. И на этом пути они споткнулись о фигуру президента Путина, который имел совершенно другой план. Вот если мы теперь посмотрим на два срока путинского правления, мы видим, что Путин вел системную, постоянную, очень напряженную и жесткую войну с олигархатом. Он вел войну с той моделью, которую олигархи предлагали, которую они уже привыкли в 90-е годы. Мол, они задают тон, а государство является коррумпируемым, постоянно коррумпируемым инструментом, защищающим их от гнева населения. И идеологической завесой выступала либеральная демократия, правые партии, либеральные эксперты, западничество. Вот эта модель была в корне разрушена Путиным. Кое-кто пытается, скажем, рассматривать это как посягательство на демократию, но это абсолютная чушь, потому что Путин действует в интересах народа. Кто-то пытается представить это как отказ от либерализма, но либерализм предполагает развитие частной инициативы и свободного предпринимательства, в то время как олигархические системы, наоборот, монополизировали все эти сектора и искусственно сдерживали влияние развития капитализма. Не капитализма, а частного просто предпринимательства, нормального, свободного экономического роста, благосостояния людей. И олигархи создавали, ослабляли постоянно государство, поддерживая тот уровень коррупции и даже повышая его постепенно, который сложился вот в период распада советской системы. Так вот, на самом деле, да, и, соответственно, уж никак не преследовал Путин лично олигархов, потому что большинство представителей этого очень специфического, очень узкого круга сохранилось и при нем. Соответственно, все эти идеи следует отбросить. Но, тем не менее, модель соотношения власти и бизнеса, которая стала почти закрепляться в 90-е годы, которую хотели сделать уже просто законом, практически легализовать это через контроль над скупленным парламентом, хотели сделать такие люди, как Березовский, Гусинский, Невзлин и Ходорковский. Безусловно, против этой модели Путин выступил совершенно жестко. И он предложил иную модель соотношения бизнеса и власти. Здесь это не очень непростая модель, она не лежит на поверхности. Ее смысл этой модели, смысл путинской реформы отношений бизнеса и власти заключается в том, что Путин сказал, что государство является в свободной, независимой стране, в которой все-таки не введено внешнее управление, которое не колонизировано, не подчинено каким-то внешним силам. Вот в таком государстве оно само является высшим арбитром, и оно задает законы, по которым происходит и жизнь развивается в экономике, жизнь в политике, в обществе и так далее. На самом деле Путин стал на сторону государства. Олигархи были против государства. Они пытались подчинить его себе. Путин стал, в лице Путина государство контратаковало олигархов и сказало: нет, вы перестаете быть олигархами. Вы должны отказаться от архе в вашем названии. Вы должны добровольно или принудительно, если добровольно вы не поняли, что это всерьез и надолго, должны отказаться от этого элемента архе в вашем таком общем классовом, что ли, определении, поскольку власти вы не получите. Или вы получите ровно столько, сколько любой российский гражданин по демократическим нормам, без всякого имущественного ценза. Если вы считаете, что вы лучше других, докажите это на деле. Совершите какой-нибудь подвиг, осуществите, сделайте что-то, что народ скажет: да, действительно, достойный человек, и вот мы считаем, что ему надо наделить большими полномочиями, чем всех остальных. Если вы не возьмете на себя национальную и социальную ответственность, то есть не возьмете на себя ответственность за какой-то национальный проект или за решение социальной ситуации, и если вы не достигнете на этом пути каких-то ощутимых и понятных обществу и народу результатов, то не обессудьте. Ваши экономические успехи, мы не будем пересматривать, Путин подчеркивал, что результатов приватизации пересматривать он не намерен, но от влияния на власть мы вас отлучим. Это была первая часть путинской модели. На самом деле ее поняли далеко не сразу. Первые 4 года, видя во главе администрации президента Волошина, во главе правительства Касьянова, вот таких людей, которые воплощали в себе вот ту прежнюю олигархическую модель семибоярщины, поставленные туда известными олигархами, конечно, бизнес, особенно крупный бизнес, олигархический бизнес, полагал, что речь идет о какой-то совершенно пустой формуле, ну, может быть, о каком-то пиар-проекте, что вот Путин ну, так высказал это для того, чтобы понравиться народу, но постепенно он отойдет и все от своей жесткой модели, откажется от этих идей и все вернется на свои места. Но проходило время, и второму сроку Путина стало понятно, после отставки Касьянова и Волошина, посадки Ходорковского, стало понятно, что что-то здесь не так, что олигархи, видимо, поспешили с такой с недооценкой серьезности Путина. Действительно, формула новых соотношений государства и власти стало все более и более настойчиво, необратимо и жестко утверждаться Путиным. Необратимо, но все равно постепенно. Вот если посмотреть в каждый конкретный момент за действием нашего президента в эти 8 лет, все время кажется, что ну как медленно. Вот в каждый конкретный момент время текло очень медленно. Волошин с Касьяновым 4 года сидели. Казалось бы, он, наверное, мог бы и побыстрее этот вопрос решить. Олигархи там по одному в час по чайной ложке он с ними разбирался. И то с каким трудом, стараюсь как бы не придавать этому характер системный, даже избегая этого, утверждая, что в основе всего стоят их экономические преступления. Но экономические преступления в современной России стоят вообще за любым крупным состоянием, это совершенно всем очевидно. Но Путин не собирался, он всячески избегал того, чтобы придать политическое значение, политическое содержание вот этому наступлению на олигархию. Но на самом деле он делал именно это. Он вырывал власть у тех хищников, безответственных, полностью лишенных каких бы то ни было там, социальных или национальных убеждений, российских, патриотизма, осознания своей исторической миссии, да и вообще каких-то, какие бы ни было убеждений или ценностей, вот у этих людей он вырывал власть. И вот сейчас почти 8 лет уже, 7 там, да, почти 8 лет уже Путин у власти, и мы видим, что, хотя на каждом этапе казалось, как медленно он действует, как медленно перестраивает он систему бизнеса и власти, а вот прошло, вот уже проходит 8 лет, и кажется, что совсем другая страна. Он на самом деле, на сегодняшний момент, Владимир Владимирович Путин сломал линию на приватизацию олигархами государства и огосударствил олигархов. Те, которые не захотели огосударствляться, ну, они там продолжают свое нежелание, свое упорство уже в местах, кто в не столь отдаленных, кто на далеких туманных берегах, тоже ожидая экстрадиции либо в Швейцарию, либо в Бразилию, а потом уже и домой. Здесь, конечно, разговор будет, я думаю, серьезный. Так вот, сейчас очень интересный момент. Почему именно сейчас, на наш взгляд, важно говорить о власти и бизнесе? Вот 4 года назад при покойном Аркадии Вольском, руководителе организации, куда вступили, как называют, вступили олигархи, их называли профсоюзом олигархов, по просьбе этой структуры, возглавляемой Вольским, я написал доклад о власти и бизнесе, как раз предсказывая, что путинские реформы отношений бизнеса и власти будут продолжаться и дальше в бюро РСПП. Но тогда, когда еще Ходорковский тоже был на свободе, олигархи посчитали, что не может быть, что мы отобьемся, все равно инструменты в наших руках, коррупция вещь абсолютно надежная, и ничего Путину не удастся. Вот прошло 4 года, мы видим, что и этот этап полностью совершен, и сейчас только совсем уже невменяемый человек может рассчитывать на то, что Путин откажется от Путина, его преемники, его курс, продолжатели его начала, откажутся от этой линии на восстановление суверенитета государства, в том числе и перед лицом внутреннего, внутрироссийского олигархата, который, кстати, тесно связан с западными, американскими, европейскими структурами, потому что действительно у капитала, такого капитала дикого, и нет родины, у него нет национального лица. Ну, нет, так нет, наверное, решил Путин, но тот, кто будет настаивать на космополитической природе капитала и будет плевать, продолжать плевать на государство, народ и наши национальные и социальные интересы, ну, тут за это и пусть платят по полной программе. И стали платить. Так вот, тогда, уже тогда, 4 года назад, было понятно, что это необратимый процесс. И лучше, представителям крупного частного бизнеса с ним, если угодно, смириться и адаптироваться. Но не тот этот тип людей, чтобы так уж легко признать вот это указание власти. Они видели, как слабо государство в 90-е. Они видели, какие прибыли гигантские можно извлечь, в том числе и политические, и экономические, безусловно, извлечь из распадающейся системы под прикрытием либеральных моделей, безусловно, отказываться от всего, что они получили, от чего они, безусловно, постепенно будут отчуждаться в процессе продолжения путинских реформ, поскольку, по крайней мере, они будут все дальше и дальше отходить от самой возможности влияния на власть через свои собственные, нажитые неправедным трудом средства. И, естественно, они не поверили. Тогда, и я даже думаю, что вот сейчас очень интересный момент, до последнего, кто через косвенную, скрытую помощь оранжевой оппозиции, финансирование такой жесткой антипутинской оранжевой фронды, Касьянов, Каспаров, Эхо Москвы, например, которые не устают поливать грязью, все, что делает Путин вообще, даже если он утром встает, говорит, здравствуйте, он говорит, вот смотрите, как ужасно, это только диктатор говорит, здравствуйте, там, это признак, неужели вам ничего не напоминает, что если человек говорит «здравствуйте». Конечно, это тиран, это явный признак тирана. Все тираны там начинали день со слова «здравствуйте» или «доброе утро», чисткой зубов. Это безусловно. Вот послушать, что говорит Юлия Латынина, то сразу с ползавода, с полоборота начинается просто чудовищный визг относительно той кровавой тоталитарной системы, которая становилась с Путиным. А всего лишь он мягко стал перестраивать отношения власти и бизнеса в пользу укрепления, скажем, силы государства перед лицом тех, которые хотели бы это государство лишить его властных полномочий. На самом деле это не Латынина воет, это не Каспаров безумствует, по-английски раздавая картинно кривляясь под, скажем, вежливыми милиционерами, выкрикивая, какой здесь террор и концлагерь, какой Россия. На самом деле это олигархи не хотят уступать свою власть и используют все возможные инструменты, в частности, привычные для них либерально-идеологические модели, для того, чтобы взывать к западному мнению и призывать колонизацию на голову этого российского государства, которое только-только начинает освобождаться от их вот такого змеиного, удавьего охвата. Потом многие думали еще, что правые партии, тоже отстаивающие интересы олигархата, финансируемые олигархами, такие как СПС или Яблоко, смогут взять реванш за позорный провал на прошлых выборах. Но совершенно очевидно, что по нынешним соцопросам и в этот раз у них ничего не получится, тем более явка, процентный барьер выше, 7% барьер. И самые последние надежды олигархи, видимо, связывали все-таки с фигурой Дмитрия Медведева, наивно и ошибочно полагая, что этот либеральный политик, молодой, такой вот с демократическими взглядами, но он сможет стать той фигурой, которая решит их проблемы в будущем российском устройстве, когда Путину после марта 2008 года, как он сам говорит, придется уйти. Но все эти надежды ложные. Сейчас уже совершенно очевидно, что надвигается третий этап развития отношений государства и бизнеса. И на этом третьем этапе совершенно очевидно, в деле противостояния государства и олигархии будет поставлена окончательная точка. Можно говорить, ну нет, вы смотрите, как Путин действовал осторожно, его преемник будет действовать еще осторожнее. Ничего подобного. Путин действовал медленно, но верно, только в одном направлении, никогда не отступая от своей позиции, и поэтому можно вполне предсказать. А в деталях это мы будем обсуждать как раз у президента отеля 25 сентября в 6 часов вечера. Вполне можно предсказать и третий этап изменения отношений власти и бизнеса, который не за горами. У нас есть как раз звонок вот сразу. Антон, пожалуйста, вы в эфире. Александр Ильич, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы говорили про олигархов. Ну, на самом деле, те люди, которые окружают Путина, чем они отличаются от олигархов? Вот так называемые семеротучных, это люди, по-моему, по своим богатствам и влиянию ничем не уступают Ходорковскому, Гусинскому, Березовскому. Вот как бы вы прокомментировали? Такой язвительный вопрос, Антон, вы задаете. На самом деле, вот как раз это оранжевая оппозиция путинская, как правило, об этом и говорит. Смотрите, говорит, разве мы олигархи, а разве сподвижники Путина из «Газпрома», «Роснефти» не олигархи? Ну, совершенно очевидно, что не олигархи. Дело в том, что абсолютно не олигархи. Это влиятельные люди, это мощные экономические кланы, это определенные группы, которые имеют влияние в экономической сфере, но подавляющее большинство, практически все пропутинские силы, которые действительно обладают определенными экономическими рычагами, это государственные, а не частные структуры. Государственные структуры, которые появились, сложились во время Путина, в окружении Путина, когда им доверили управление рядом экономических направлений, причем от лица государства и в качестве наемных менеджеров. И Миллер, и Богданчиков Роснефти, и вообще вот и Чемизов Рособоронэкспорт, и братья Ковальчуки, которых обычно как раз причисляют, как вот вы, Антон, сказали, к семерым тучным в либеральной оранжевой прессе, все эти люди просто типа директора заводов или управляющими компанией. И как только они сделают хотя бы минимальные поползновения в отношении того, что имеют они собственные представления о том, как надо поступить с государством, как только они начнут воспринимать веренный им сегмент государственной экономики как частный, мгновенно путинская система поставит их вначале на место, одернет, а потом на самом деле и заменит. Потому что, например, ну представим себе, что Миллер встал в позиции Ходорковского и сказал, что надо «Газпром», например, передать какой-нибудь под контроль американской компании. Миллер больше не работает на следующий день. И даже ему не надо судить, сажать, не надо доказывать, что он кого-то вместе с Пичугиным когда-то убил. Просто Миллер уходит в другое место, на работу там, или безработным, и приходит другой человек, фамилии и Петров, Иванов, Сидоров, совершенно неважно какой. Поэтому разница между олигархией и тем, что складывается в путинской системе, это совершенно другое. Окружение Путина — это люди государства, это государственные менеджеры, это толковые, эффективные, активные государственные менеджеры, которые не представляют собой ни частные структуры, то есть не приватизируют эти экономические отрасли или даже какие-то отдельные направления. Они действуют исключительно в рамках интересов государства, адаптируя свои личные интересы только к этому. И они, по большому счету, не обладают никакой идеологической или классовой, или клановой свободой по отношению к государству, потому что все, что они имеют, это то, что им дали в ведение со стороны государства. Все, чем они обязаны, вот всем своим влиянием, всеми своими возможностями, они обязаны тому, что государство им дало, усиливая самого себя перед лицом, кстати, вот этой частной олигархии. Поэтому, на самом деле, это носители совершенно иной идеологии, иной психологии и иной социально-экономической и социально-политической миссии. И вот эти путинские сильные фигуры, эти, они даже не могут быть названы магнатами. Магнат предполагает частная организация. Это госслужащие. Это мощные, эффективные, активные, волевые, жесткие госслужащие, которые, будучи таковыми, на самом деле и сменили собой олигархов в новой модели. Они на самом деле стали флагманами или знаковыми фигурами новой экономики на том этапе, когда государство усиливается, а не слабевает, когда государство начинает укреплять свой суверенитет, а не разрушать, и когда оно становится новым субъектом в экономической сфере, в международной сфере, в политике и так далее, когда оно отстаивает свою независимость. Олигархическая система лишает субъектности государства, система качественного государственного управления крупными монополиями усиливает эту субъектность. Но в этом отношении, поэтому, Антон, вы дезинформированы, и повторять некритически подобного рода такие классические лепетания оранжевых политологов, которые явно сейчас ощущают, что они полностью пролетают, и скоро их заказчики окажутся в очень в таких малопривлекательных ситуациях, малопривлекательных местах. Поэтому, собственно говоря, не стоит на это обращать внимание. Мы прекрасно понимаем разницу. Это вообще должно, мы должны, каждый из нас должен уметь отвечать на этот вопрос. Чем отличаются путинские сильные фигуры путинской системы от олигархов? Тем, что они не претендуют на власть. Они просто государственные служащие. И, соответственно, власть, государство в любой момент может их заменить, как только даже намек на интригу, на фронду, на какой-то заговор и попытку присвоить, именно присвоить в частном смысле, приватизировать государство или даже его какой-то маленький фрагмент, мгновенно будет пресечена самым простым способом. И вот сейчас новым премьером Зубковым мы видим, что этот новый курс, третья модель отношения власти и бизнеса в России будет укрепляться. Чтобы не выдавать все наши наработки, я как раз, собственно говоря, не буду больше подробно распространяться на тему, какой будет новая модель отношения власти и бизнеса в России после марта 2008 года при правительстве Зубкова. Хотя у нас есть определенные соображения. Мы их обсудим во вторник, 25 сентября, в рамках Евразийского экономического клуба в президент-отеле, который произойдет там, состоится, это заседание состоится в 6 часов вечера. Вот у нас есть еще целый ряд звонков, только, пожалуйста, кратко, поскольку подходит к концу время нашей программы. Максим, пожалуйста. Да, здравствуйте, Александр Гельевич. Вот вы сейчас говорите и достаточно давно начинаете говорить о бизнесе, и в этой передаче говорите о бизнесе, а я просто слежу за вашим творчеством. Мы буквально сегодня до вашей передачи смотрели фильм «Пустыня Тартария», и, в общем, там нет никакого бизнеса. Я знаю, что вам этот фильм очень нравится. И как вот можно совместить эти две модели обособленного человека, человека традиции и вот бизнеса, то, о чем вы сейчас говорите? Зачем вообще, может быть, не надо заниматься никаким бизнесом? Ну, благодарю, Максим. Дело в том, что одно другому не мешает. Когда мы... Я очень люблю действительно фильм «Пустыня Тартария». Приятно, что вы знаете мои вкусы. Это фильм о воинах, которые защищают границы империи без всякой надежды перед, может быть, химерической опасностью внешнего вторжения, потеряв контакт с центром. На мой взгляд, это прекрасный образ настоящего подлинного патриота, подлинного гражданина своей страны, который верен всегда, даже когда центр предан, когда все падает, он все равно верен своим идеалам. Я считаю, что это вот как раз Путин-то и является такой фигурой. Он же не олигарх сам, и он не человек бизнеса. Это человек, который, оставаясь в любых ситуациях, он остается верен патриотическому началу России. Я могу сказать такой пример. Вот была такая художница, есть Зина Сотина в Санкт-Петербурге, которая в 90-е годы, давно еще, она сама патриотка, очень-очень хорошая художница, она мне говорила, знаете, вот есть такой в мэрии у Собчака работает человек, который патриот. Я говорю, ну, бросьте, Зина, ну как может быть в мэрии у Собчака, это демократ, там, либерал, какой он там может быть патриот? Нет, говорит, есть такой человек, она рисовала Собчака, она была очень такой, она и сейчас известная художница, вхожая в эти круги, и она вот говорит, знаете, нет, вот есть такой человек, Владимир Владимирович Путин, я говорю, никогда не слышал о нем. И вот это Владимир Владимирович Путин, когда он, это помощник Собчака, когда он говорит «Россия», у него, говорит, в глазах что-то совершенно другое, и желваки ходят. Вот, говорит, кто спасет Россию. Я говорю, ну ладно, Зин, что вы говорите? Там неизвестно никому Путин, помощник Собчака в либеральном демократическом городе, там тогда Лебедь, там Зюганов, вот кто были, скажем, образы. Так вот, на самом деле, это художница, возможно, обладая даром интуиции, какого-то предвидения, она дочка священника, очень русская, глубокая, прекрасная женщина, она на самом деле провидела таким образом вот то, что кто-то защищал наши рубежи, кто-то не сдавал наших позиций, нашей государственности и готовил тот реванш возрождения России над тем безобразием, тем кошмаром и ужасом, в который мы вляпались в 80-е и в 90-е годы. И действительно, когда он оказался у руля власти, когда действительно, как в пустыне Тартарии, появились внешние враги и внутренние враги, он оказался на своем месте. Действительно, это было просто в каком-то смысле чудом. Что касается бизнеса, но, тем не менее, во-первых, бизнесом надо заниматься, во-вторых, его надо учитывать, и, в-третьих, с олигархией, как такой темной, негативной и разрушительной стороной бизнеса, надо бороться. Я вот об этом больше, что надо бороться, но надо бороться эффективно. У нас еще один звонок, также Максим, если вы сумеете быстро сказать, буквально одна минута у нас осталось до конца. Буду счастлив. Вопрос как раз таков. А не кажется ли вам, что современные наши доморощенные олигархи, то, с чем борется вот сейчас Путин, это является всего лишь мелкими метастазами более высокого уровня олигархов, крупнейших мировых каких-то семей, которые вынуждены бороться Путин. То есть суть вопроса, да, я понял, это понял, не наши конкретные, да, местные, да, а есть более высокая, правильно, некая Максим, темная власть, да, в мире, которая вот приходится бороться Путину. Спасибо, да, вам большое. Благодарю вас. Благодарю, Максим. Значит, вы абсолютно правы. Есть темная сила капитала, не знающего границ и родин. И есть культура, есть народ, есть нация, есть государство, есть общество. Путин, борясь со своей внутренней олигархией, это Ходорковский прекрасно понимал, который был, вообще мыслил себя как представитель внешнего управления. Он мыслил себя как раз таким носителем, паладином этого темного глобалистского начала. Так вот, Путин сейчас бьется именно с этим. Вы совершенно правы. И если бы это было просто такое внутрироссийское явление, то подавить его было гораздо проще, на самом деле, справиться с ним. Нет, это действительно серьезный вызов, и с этим вызовом необходимо считаться. Он непростой, но я надеюсь, что критический момент в этой борьбе мы преодолели, и сейчас будет триумфальная завершающая стадия победы государства над олигархатом или над крупным частным бизнесом в этом негативном, демоническом его историческом и социальном смысле. Благодарю вас, вы слушали программу «Русская вещь». «Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном.